Глава 13. «Раз, два, взяли!» Андрей делает вид, что мы поднимаем что-то очень тяжелое. На самом деле стеллаж легкий. «Ура!» Катя прыгает и хлопает в ладоши. Я тоже начинаю аплодировать. «Мы победили этого монстра!» Андрей, уперев кулаки в бока, довольно разглядывает стеллаж. «Большое спасибо за помощь!» Я сцепляю руки за спиной, чтобы не лезть с обнимашками. Это будет немного слишком. Покрашу, и можно будет расставлять вещи и развешивать гирлянды. Родители, кажется, прислали их все. Я люблю красить, — мило улыбается Катя. Без намеков. Андрей выгибает бровь. Катя быстренько делает вид, что ничего такого не имела в виду. «Ты мне можешь потом помочь расставить все на стеллаже», — говорю Кате. «Краски сейчас очень экологичные. Но Катя ребенок, и я не уверена, что стоит рисковать. У меня много всякой ерунды». «Правда?» — глаза Кати загораются. «Киваю». «Напросилась. Поздравляю», — ворчит Андрей. «А ты вообще помнишь, что завтра тебе в школу? Ты давно должна уже спать». «Помню». Бурчит Катя, опуская голову. «Школа это! Ходишь туда, ходишь! Каждый день!» «Это вы сейчас еще по субботам не учитесь, а мы учились!» Пытается найти положительный момент Андрей. «Правда, Яна?» «Правда!» Поддерживаю его. «И я ведь не обманываю ребенка. В субботу у нас всегда были уроки. Нам первым уроком еще ставили что-нибудь серьезное, чтобы не было соблазна прогулять». «Все, пора спать. Мне завтра тоже не на прогулку». Андрей берет свой чемоданчик. А мне ужасно стыдно. Вместо отдыха Андрей возился с этим дурацким стеллажом. Нужен он мне был сильно. Это я завтра буду спать до последнего, а им вставать. Еще раз огромное спасибо. Топчусь я возле двери, пока мои соседи обуваются. Я не хотела портить вам вечер. «Это было весело», — усмехается Андрей. «А Катя так и вообще рада, что не спит, да?» Но Катя хлопает невинно глазами. «Нет, я бы тоже помогала взрослым вместо других скучных занятий, особенно уроков. Но подрывать родительский авторитет Андрея я не собираюсь. Поэтому говорю очень важную мысль. В школе нужно учиться хорошо, а потом можно в институт поступить и там получить интересную профессию». «А сколько надо?» – настороженно спрашивает Катя, но я подвоха не чувствую. «Ну, года 4-5, начинаю вспоминать, а врачи 7, не меньше». В глазах Кати появляется испуг. «Ой, кажется, я ляпнула лишнего». «Это еще столько учиться!» – произносит она ошарашенно. А Андрей смотрит на меня, как на дурочку. «Да, в педагогике я не сильна. В институте очень интересно», — спешу заверить ее. «Так говорить про работу, пожалуй, пока не стоит. А то я сейчас как наболтаю лишнего». «Спокойной ночи, Яна». Андрей открывает дверь. «Катя, нам пора». «До свидания». Катя, повесив голову, выходит. «Ну и дернула же меня за язык. Она еще 1,5 года проучилась только». Конечно, ей кажется, что это очень все долго будет. «Андрей!» — шепотом зову его. Оборачивается. «Прости, не хотела ее расстроить». «Не переживай», — шепчет в ответ. «Просто этот масштаб ей нужно осознать. Правда, не уверен, что она в силу возраста сейчас понимает весь размах. Настанут выходные, и все забудет». «Спокойной ночи», — произносит он тепло и ласково. «Спокойной ночи!» Я смущенно улыбаюсь. Что-то во взгляде Андрея заставляет биться мое сердце быстрее. Он быстро пересекает площадку и вставляет ключ в дверь. «Пап, а она красивая, да?» С хитринкой в голосе спрашивает Катя. «Умываться и спать!» Андрей строг. Я быстро закрываю свою дверь и, прислонившись к ней лбом, хихикаю, как подросток. «Но кто бы мог подумать, что он окажется моим соседом, да еще и с дочерью?» «Янка, лишь бы он не подумал, что у тебя с головой не все в порядке. Я отлипаю от двери, поворачиваю замок. Такой феерический прокол. Фух, я шумно выдыхаю. Да еще и совесть нашептывает, что я маленько обнаглела, так эксплуатировать едва знакомого человека. А все-таки какое у Андрея терпение? Надо как-то его отблагодарить. Денег точно не возьмет, говорю вслух, идя в комнату за полотенцем. Еще и обидится. Ой, увидев стеллаж, я вздыхаю и закатываю глаза. Такое простое дело вылилось в такую проблему. Нет, недобросовестных продавцов и криворуких производителей я все-таки достану, обещаю твердо. Претензии писать я умею, а делать мне особо все равно нечего. А уж если эти товарищи-грузчики не только меня так продинамили, можно вообще отлично развернуться. Но это завтра, а сегодня душ и чай с каким-нибудь перекусом. Точно, я щелкаю пальцами. Ужин или обед. Приглашу Андрея с дочерью. Готовлю я хорошо. Мысли сразу начинают шевелиться в сторону более приятного. Свои кулинарные навыки я растерять не должна была, и продемонстрировать их Андрею мне очень хотелось. Тем более я ему нравлюсь, подмигиваю своему отражению в зеркале. Я большая девочка и умею считывать заинтересованные мужские взгляды. И он мне тоже. Строить воздушные замки я не собираюсь. Но и замыкаться в себе тоже. А Андрей классный. Я вновь ощущаю уже забытое чувство предвкушения. Во мне пузырится легкость. Если Андрей захочет дружить, я против не буду. Но как быть с Катей? Нельзя не учитывать ее интересы. Так, Яна, прищурившись, грожу себе пальцем. Давай решать проблемы по мере их поступления. Просто не стоит строить далеко идущих планов и делать поспешных выводов. Будем просто наслаждаться общением. А номерами снова не обменялись, но зато живем на одной площадке. Я такие повороты всегда считала исключительно придуманными сценаристами. Кому рассказать, не поверят же, усмехаюсь я, залезая в душ. А потом понимаю, собственно, кому я рассказывать должна. И зачем? Родителям точно не стоит. Они же мигом разведут бурную деятельность. Просто удивительно, что не позвонили сегодня. А у меня все нервы аж звенят. Я на свидании не была, но вот как Кирилл предложение сделал, так и не была. Как будто на 10 лет назад вернулась. С некоторыми поправками, конечно. Боже, ну вот о чем я думаю? Состояние такое дурацкое, и спать хочется, устала, и в то же время готова бежать что-то делать. Приняв душ, иду на кухню, чтобы сделать себе чай. Все-таки нужно успокоиться и перестать вертеть в голове этот вихрь из мыслей. К чаю прихватываю одну конфетку, иду в комнату. Стеллаж стоит на месте, которое я ему определила, но его придется сдвинуть, потому что кое-у-кого... Не будем показывать пальцем. Мозги чутка забыли поработать. Надо же было кровать переставить сначала. Я прямо чувствую, как моя профпригодность трещит по швам. Всего ничего без работы, а уже такие элементарные косяки. «Зараза ты!» — ворчу на стеллаж. «Такая подстава!» Спать мне все равно не хочется. А раз так, я прищуриваюсь. Ставлю чашку на полку новенького стеллажа. Ладно, тогда займемся делом. Вдохновение из меня просто прет, и спать я ложусь около 3 ночи. Зато какая претензия вышла из-под моего пера. Без преувеличения, шедевр. На этом же вдохновении я накатала потрясающий отзыв, снабдив его фото. И вот только после этого достаточно успокоилась, чтобы свалиться спать. И, конечно, проспала в свое удовольствие до обеда. А ведь были грандиозные планы. Я так совсем разбалуюсь. Никакой дисциплины. Нет, после праздников надо искать работу. Денежки тают. Я только с удовольствием их трачу. и пойду тратить еще. Скинув одеяло, встаю. За окном ярко светит зимнее солнце. Погода обещает быть с приятным морозцем. «Яна, ты принцесса разбалованная!» Смеюсь я, потому что мне не нравится, как ламинат холодит босые ноги. Не люблю я тапочки, но без них сейчас никуда. А переделка пола будет вообще глупостью и огромной необоснованной тратой. Ну и пусть время стремится к обеду. У меня завтрак и точка. Я люблю кофе. Мне нравится пить его по утрам. Не знаю, добавляет оно мне бодрости или нет, но к горячему бутерброду, про который я вчера не сообразила, оно подходит отлично. Я наслаждаюсь завтраком, не забывая выстраивать планы на день. От идеи пригласить соседей на ужин я не отказываюсь. Нужно только выбрать, что буду готовить. Хочется и себя побаловать, и Андрея поразить. А еще нужно, чтобы и Катя не осталась голодной. Так что какую-нибудь экзотику лучше отложить. Составив список и собравшись, я выхожу на улицу. Нацепив на нос солнцезащитные очки, я иду к своей машине. Не понимаю, почему люди предпочитают щуриться на блестящий снег, а глаза берегут только летом. Первым делом еду в строительный, покупаю краску, а еще шуруповерт и набор инструментов. «Берите вот эти», — консультант нахваливает один из наборов. «Вашему мужу такой подарок понравится». «Не понравится», — усмехаюсь я. «И возьму вот эти. Они лучше, хоть и дешевле». Из строительного я выхожу упакованной дамой. Теперь могу сама все собирать и разбирать. Но вдруг мне захочется еще какую-нибудь этажерку прикупить. Потом заглядываю в супермаркет, закупаюсь по списку и закидываю еще сверху всего, на что взгляд упал. Все, конечно, чудесно, но чтобы перетащить все из машины в квартиру, приходится сделать 3 рейса. Руки чешутся заняться злосчастной этажеркой, но тогда я не успею с ужином, потому что кто-то слишком долго спал. Так что покраска откладывается на завтра. Я, быстренько закинув мясо мариноваться, делаю легкую уборку в квартире и уже собираюсь начать готовить, когда меня осеняет гениальная мысль. Я не знаю, во сколько Андрей будет дома. Вымыв руки, но не сняв фартук, я иду к соседям. Звоню. «Кто там?» — раздается Катин голосок. «Это Яна, ваша соседка. Вы вчера мне стеллаж собирать помогали». Выдаю сразу всю информацию. Щелчок замка, и дверь открывается. «Привет!» Я дружелюбно улыбаюсь. «Добрый вечер!» Катя здоровается чинно. «Вам опять привезли плохую мебель?» Я на секунду теряюсь. «Нет. Папа дома?» «На работе еще!» Вздыхает Катя. «Ты дома одна, что ли?» Спрашиваю, потому что никто из взрослых не выходит. «Только никому не говорите!» Катя прижимает палец к губам. «Это наш с папой секрет. Ему надо работать. А я могу дома одна сидеть. Делаю уроки и смотрю мультики. Я уже большая». От слов Кати я немного подвисаю. Я вообще не сильна в воспитании детей. Понятия не имею, что и в каком возрасте им можно делать. Но просто, если бы у нас с Кириллом получилось, у меня могла быть дочка чуть младше Кати или сын. И я со всей ясностью понимала, что не смогла бы оставлять своего ребенка вот так. Неужели кроме Андрея с Катей некому сидеть? Что папе сказать? Вопрос выводит меня из ступора. Что я хочу пригласить вас сегодня на ужин в благодарность за помощь. «Надеюсь, ты ешь мясо? Я же помню, что на работе часто разговоры шли о том, что ребенка попробуй накорми». «Я все ем», — серьезно кивает Катя. «Приходится. А то папа расстроится», — добавляет она.